Глава восьмая. Канцлер. Эпиграф. И не был беглым он солдатом австрийских пудренных дружин. Александр Пушкин. У графа Нессельроды тонкая шея и узкая голова. Он мал ростом, с выцветшими глазами на выкате, со звездами и орденами на ленте, и по мундирному фраку с усыпанным бриллиантами портретиком царя Николая на груди. Он величественно протянул руку Меньшикову. — Истинная обезьяна! — буркнул лысый князь. — Здравствуйте, Карл Васильевич! Князь пользовался тем, что канцлер России плохо знал по-русски и не понимал оттенков русской речи. Оба вельможи присели на легкие кресла у мозаичного столика. Пятерки свечей в стенных подсвечниках освещали комнату. В обмерзших окнах дворца еще стояла ночь. Где-то там, во тьме, на морозе шагали часовые, проезжали патрули, кареты подкатывали ко дворцу. Министры затемно приезжали на доклад к царю, который вставал рано и первым принимал петербургского полицмейстера. А в казармах по всему Петербургу уже чистились, одевались, затягиваясь и чистили лошадей, приготовляясь к утреннему учению. Вся столица была как бы единой огромной казармой. — У меня был генерал-губернатор Восточной Сибири, — заговорил Меньшиков. — Он настаивает, чтобы к устью Амура еще раз была послана экспедиция. Он утверждает, что такая великая река, как Амур, не может теряться в песках. Пока об описи хлопотал Невельской, князь не придавал этому делу никакого значения. Но едва о том же заговорил губернатор Восточной Сибири, как Меньшиков встрепенулся. — Это невозможно! — с легкой грустью ответил Нессельроды и мечтательно возвел глаза на плафон. — Мы имеем донесение академика Миддендорфа, производившего исследования вблизи устья Амура, доклады Врангеля, подтверждающего мнение европейских авторитетов, утверждение Берга, мнение Берна. Пошел всех своих немцев пересчитывать. — подумал князь. — Есть также донесение нашей православной миссии из Пекина. Словно догадываясь о мыслях собеседника, с живостью возродил Нессельроды, делая ударение на слове «нашей». Кроме того, как вам известно, к Амуру была послана особая экспедиция, которая убедилась, что устья его недоступны. Меньшиков знал, что эту экспедицию возглавлял больной и вялый человек, офицер Гаврилов. Князь поздно спохватился, что зря назначили Гаврилова. В инструкции, которую дал Гаврилову морской штаб, как потом оказалось, Нессельроды и министр финансов Конкрин внесли изменения. «И убедиться в недоступности амурских устьев», — вписал Нессельроды своей рукой. Конкрин был доволен. В результате таких экспедиций не могло понадобиться никаких ассигнований на исследования. Царь утвердил инструкцию. — У меня-то может разбить корабли, — сказал Меньшиков по-французски. — Охотский берег неизвестен. — Не следует нашим кораблям приближаться к тому берегу, — поучительно и строго возразил министр иностранных дел, чуть выкатив глаза с таким видом, как будто что-то осторожно глотал. — Интересы России на море особенно дороги мне. Нессельроды намекал, что сам он воспитанник морского корпуса. «Ныне обстоятельства очень-очень серьезны и требуют от нас величайшей осторожности. Каждый наш необдуманный шаг может стать причиной разрыва с западными державами, у которых в Китае свои интересы. Кроме того, манчжурскому Багдыхану это также может не понравиться, и он прекратит кяхтинскую торговлю». Вот таким-то необдуманным действием и может воспользоваться Великобритания, поэтому, чтобы не усиливать английских позиций на Востоке, нам не следует желать там никаких приобретений. Но ведь там старинная русская земля. Ныне она для нас значения не имеет. Говорю вам это как моряк. Совершенно не нужны нам река Амур и те берега. Да и почему ж та земля русская? Ведь есть же карты. Но говорят, что карты ложные. Что земля там не заселена? Может быть, китайцы и не жили там никогда, и там пустыня? Как это карты ложны? Как карты ложны? Ведь есть же проведенные границы на карте. Карты отпечатаны во всем мире, а мы без причины будем рвать законные договоры. Да так и англичане не поступают. Генерал-губернатор был у меня, и хлопотал весьма настоятельно. Его довод очень веский. «Зачем вы так все стремитесь на восток?» — воскликнул Насальрод. «Россия — европейская держава, и нам, русским, место в Европе. А как же англичане?» — спросил Меньшиков. «То англичане?» — чуть заметно улыбнувшись, ответил Насальрод. Хоть он и был канцлером России, но в душе не любил русских. По некоторым соображениям, Насальрод не желал никакого движения на Амур, чтобы раз навсегда отбить у Меньшикова охоту заниматься этой отдаленной проблемой, он сказал назидательно: «Если вы желаете Сибири добра, то не касайтесь вопроса об Амуре. Едва мы возбудим его, как наша успешно развивающаяся ныне Сибирь совершенно заглохнет». «Как так?» Князь, бывалый в подобных делах, остолбенел, услышав довод, противоречащий здравому смыслу. «Как?» Надменно вскидывая брови, переспросил Насальрод. «Да ведь наша Сибирь живет кяхтинской торговлей с Китаем. Кяхтинская торговля привлекает московских и петербургских коммерсантов. Они вкладывают свои капиталы в Сибири, которая живет кяхтинской торговлей. Если мы возбудим тревогу у манчжуров, которые господствуют в Китае, границу закроют, торговлю в Кяхте прекратят, а обозы товаров не пойдут из России в Сибирь, у сибиряков заработков не будет, и связь Сибири с Россией нарушится». Закончил Насальрод с видом победителя. Меньшиков чувствовал себя бессильным, когда разговаривал с Насальрод. Если пришлось сейчас действовать напором, силой, приказом, Меньшиков знал бы, что делать. Но тут остроты не шли на ум князю, и язык как бы отнялся. Канцлер видел, что его собеседник теряется. «Мы видим козни англичан везде, где они есть и где их нет», — продолжал он. — «Англичане, возможно, захотят исследовать Амур». Иронически улыбнулся канцлер с видом превосходства. «Но они никогда не станут там утверждаться. У них Индия, Африка, цветущие колонии. Зачем им Амур? Мы переоцениваем их силы, и они всюду нам мерещатся. Мы сами фантазируем и создаем их могущество, и мы не снилось посягать на те края, а уж нам кажется, что они вот-вот там появятся». Насальрод искривился, сморщил нос и вытянул губы дудкой, словно посасывал горькую пилюлю, и, покачивая головой, как бы любовался Меньшикову. «Верно, — говорят, Карл Васильевич, — чтобы провалить какое-нибудь дело, надо мне похлопотать о нем у вас, — полушутя, — сказал Меньшиков. Насальрод взглянул на стоявшие в углу часы с золотыми ангелами и поднялся. Поднялся и Меньшиков. Насальрод любезно прощался. Он прошел в приемную. Там на диване теснились министры, ожидавшие, когда царь закончит беседу с полицмейстером. Насальрод величественно ответил на поклоны, слегка покачиваясь и чуть отводя правую руку, он прошел в кабинет императора. Когда-то Карл Насальрод, еще совсем молодой человек, был послан гонцом от русского двора ко двору герцога Вюртембергского с известием о коронации Павла I. В те времена такого был обычай, о коронациях извещали особые послы. Едва экипаж переехал границу Пруссии, и по сторонам дороги, обсаженные деревьями, стали видны немецкие домики с черепичными крышами, как Карла охватили воспоминания. Он рос в Германии, Россия была чужда ему. Он с отвращением вспоминал свое учение в морском корпусе, куда Екатерина II определила его, и где, страша с моря, он с ужасом думал о предстоящих плаваниях. Лезть на реи! На всю жизнь запомнил он, как однажды за нерасторопность и трусость был послан на салинг. Какой ужас! Стоять на маленькой площадке, спиной к качающейся мачте, и не видеть ничего, кроме моря. Он не любил море. Стараясь освободиться от морской службы, от ужасов моря и от своих грубых товарищей по корпусу, Насальрод проявил редкую изворотливость. Он нашел заступников среди немцев, служивших при царском дворе. Павел спросил молодого Насальрода: «Любите ли вы морскую службу?» «Я ее не знаю», — с изящным поклоном ответил юный Насальрод. «С берлинским воспитанием иначе и быть не может», — строго ответил Павел, но тут же определил его к

и поменьше касайся их. Старайся для государя, и тебя все при дворе полюбят, как меня любили. Пойдем по парку прогуляемся, я чувствую прилив сил. Старик Насальроды, слабо ступая, опираясь на палку, спустился с крыльца. Карл поддерживал его. — Ты дипломат, хотя и молод. Карьера блестящая перед тобой открыта. Продолжай ее, и навсегда станешь своим человеком в Европе, будешь пользоваться всеми благами европейской жизни. В России уж казна не иссякнет, как у Фридриха, за это можешь быть спокоен, и тебе не придется менять государей. Будешь всю жизнь держаться одного двора, еще подашь русским пример патриотизма, женишься на русской, может быть, и станешь славным русским барином. Старик остановился, улыбнулся и потрепал сына по щеке. — Зачем тебе лучшего искать? Теперь ты дипломат, и уж никто не погонит тебя на Салинг, — пошутил он. Со времени этого разговора прошло почти 50 лет. Теперь Карл Насальроды достиг в России всего, чего только можно достичь. Это был надменный старец, хитрый, властный, мстительный, заслуживший расположение самовлюбленного царя, участник великих совещаний в Европе, чья подпись от имени России стояла на важнейших исторических документах. Он был известен как сторонник неограниченной монархии. Легитимизм был единственно возможным убеждением Насальроды, так как он знал, что иначе царь не потерпел бы его на посту министра иностранных дел. Многие в России и за границей полагали, что Насальроды — ничтожество, лишь составитель бумаг, покорный исполнитель воли государя, что страной правит сам Николай. Насальроды не старался опровергать эти слухи. Он знал, что царю лестно слышать их, да он и сам привык служить и подчиняться государю и выражать его волю, но это не значило, что у него не было собственной воли. Там, где речь шла о его личных выгодах, он умел действовать независимо от государя. И нередки были случаи, когда незаметно для Николая Насальроды влиял на него. Благодаря своему положению Насальроды, казалось, был выше всяких подозрений. Но в Петербурге поговаривали, что он поступает с интересами России там, где ему выгодно, оказывает услуги дружественным и недружественным государствам, то изменяя, то смягчая позицию России, и что проблемы Востока в этом отношении оказались для него сущим кладом. Амуром с недавних пор интересовались англичане. Посол не раз намекал на это в беседах с Насальроды. Зимой в Забайкалье, а потом на Амур через Россию должны были отправиться английские путешественники. «Но какая же цель такого путешествия?» — спрашивал Насальроды. «Геологические и научные исследования», — отвечал посол. Разговор происходил поздно вечером в новом здании Министерства на Мойке, в квартире Насальроды, где посол был частым гостем. «Конечно, экспедиции лучше идти с возвышенной целью», — иронически продолжал англичанин. «Жаль, что там нет святых мест. Может быть, стоит искать кости того кита, который проглотил пророка Иону», — мрачно сострил он и заморгал короткими рыжими ресничками. Между собой они нередко говорили с циничной откровенностью, и разногласия стран, которые они представляли, не нарушали их дружбы. Они как бы снисходительно извиняли своих повелителей, передавая друг другу неприятные известия от их имени и оставаясь между собой друзьями. Насальроды дал понять, что нелегко допустить на Амур английскую экспедицию, что у России там важные интересы, что все это дело очень серьезное. Через несколько дней после встречи с Меньшиковым канцлер снова был во дворце, и Николай спросил его мнение об Амуре. Царь помянул, что о новом исследовании хлопотал Муравьев, его поддерживает Меньшиков, что они желают установить по Амуру связь Сибири с Камчаткой и с прибрежными гарнизонами. — Ваше Величество, — сказал Насальроды напыщенно, — любые действия наши на Амуре вызовут нежелательное для нас в настоящий момент столкновение с англичанами. Лучше там уступить, но занять твердую позицию здесь. Одна из восточных проблем уж занимает, Ваше Величество. Стоит ли к заботам о Ближнем Востоке прибавлять еще новую, о дальнем, где мы занимаем выгодное положение одним тем, что владения наши там недоступны врагу? Кроме того, если мы выйдем по Амуру к океану, то нарушим всю систему каторги и ссылки в Сибири. Лишим эту страну ее естественного назначения, того, чем она дорога нам. Мешок, в который мы складываем свои грехи, окажется распоротым. Сибирь может отложиться от России, а ведь в Сибири политические ссыльные. Царь в сюртуке с эполетами, стоя среди комнаты, быстро взглянул на канцлера голубыми глазами на выкате. На Сальроды затронул его больное место. Царь готов был отказаться не только от Амура и от коренных русских земель в Преамурье, а от чего угодно, лишь бы в неприкосновенности сохранить самодержавие и крепостное право. Кроме того, по данным экспедиции Гаврилова, было очевидно, что устье Амура недоступны, и плавание по этой реке невозможно. «Китайцы просят нас о разграничении», — продолжал канцлер. «Следует воспользоваться этим, отправить экспедицию для проведения границы по Становому хребту и придать вопрос забвению». Царь молчал. Он помнил, что Муравьев весьма основательно доказывал, что России следует утвердиться на Амуре, который принадлежит ей и не может оказаться несудоходным. Но доводы на Сальроды были также весьма основательны. Царь сам думал не раз, что опасно давать Сибири выход к океану. Кроме того, намек канцлера на возможное столкновение с англичанами тоже значил многое. Несмотря на частые конфликты и разногласия с Англией, царь все же не хотел ссориться с англичанами. В свое время он пытался уверить английского короля и английских государственных деятелей, что Россия и Англия должны понять, что у них один общий враг — революция. Николай не хотел ни единого нового повода для ссор с англичанами. Его глубоко огорчало, что они не понимают своих выгод. «Они еще спохватятся», — думал царь, — «и жестоко покаются. Бог накажет их». Но сам он желал быть благородным рыцарем в отношении английской короны и ее подданных и до последней возможности сохранять мост между двумя великими монархиями. Так, из боязни одной лишь тени революции и революционеров, он не хотел дать Сибири выход к океану. Он не желал тревожить англичан. Тут никакой Муравьев, как бы он ни был прав, не мог иметь никакого значения. «Представьте доклад о посылке экспедиции для проведения границы по Становому хребту», — сказал царь. «Храните в тайне подготовку такой экспедиции». «Что бы ни задумали горячие головы», — подумал Насальроды, выходя из Орданского подъезда дворца к своей карете, — «все их замыслы обречены на провал». Он от души был доволен, что намерения Меньшикова и Муравьева не увенчаются успехом.